Рыбалка. В городе наступила осень, и близился день рождения Толи. Люблю дарить символические подарки, если заранее не попросят полезные. Поскольку Толя очень любит рыбу, я решила подарить ему удочку, подразумевая, конечно же, определенный смысл. Стоя перед разнообразием товара в магазине рыболов и окончательно растерявшись от конкретных вопросов продавца по существу покупки, я сказала о моих денежных возможностях и предоставила право выбора ему. Мужчины, стоящие в очереди за мной, ухмылялись моей женской логике. Уж они-то точно знали, зачем пришли. Только неведомо им было то, что в моих руках все становится волшебным. Это иманная крупа, которую я раздариваю друзьям и клиентам для приманивания кому чего надо. И мед, которым, если что-то смазать, то нужное обязательно прилипнет. Вот и удочку волшебную прикупила. Подарок ковбоя озадачил, но он быстро сообразил, что к чему в плане символизма. Ценю его за догадливость и доверие моей женско-сказочной логике. Лишь только через неделю он решил ее опробовать. У нас через дорогу от дома цвело водорослями озерцо, и мы отправились туда вечерком. Толя с видом бывалого рыбака закинул удочку и сразу же поплавок пошел вниз. Поймал. Маленькая уклейка трепетала на крючке, и, аккуратно сняв ее со страшного приспособления, ковбой отбросил улов в траву. Я пыталась взять рыбку в руки, но та выскальзывала. Ковбой закинул удочку снова, но мое настроение испортилось. Невозможно было смотреть, как гибнет живое существо. В конце концов, я не выдержала и предложила уклейку отпустить. Ковбой легко согласился и рассказал, что однажды выпустил карася, который ночь пролежал у него в холодильнике. И ничего, тот ожил и уплыл. Попав в родную стихию, рыбка всплыла брюхом вверх и принялась интенсивно дышать. Мы, затаив собственное дыхание, смотрели на нее и захлопали в ладоши, когда рыбка ожила, перевернулась и через несколько минут поплыла в глубину. Ковбой вытащил удочку, чтобы наша пленница вновь не попалась на крючок, и мы отправились домой, где ждала жареная рыба, купленная в магазине. Я забыла, как принято в сказках, загадать три желания, но это было неважно. Главное, что рыбка осталась жива. После этого мой рыбацкий энтузиазм угас, но зато мы вскоре получили гонорар за Толину книгу об Америке. Не зря трудились и вытащили рыбку из пруда. Про то, что ее нельзя отпускать обратно, в пословице не говорится.